Но марионетка не знала, как остановиться, поэтому продолжила разрушать собственное тело. Дуэн Лин Тянь поглотил великую пилюлю восстановления, а затем исчез, устремившись в атаку на зеркальную куклу. Искусство рассечения мечом. Просвистел невероятно быстрый удар меча. Столкнувшись с зеркальной куклой, которая уже находилась под воздействием повреждений внутренних органов, Дуэн Лин Тянь словно превратился в свирепого тигра, что вцепился в шею добычи. Глубокий порез появился на шее марионетки, но кровь не потекла. Бам! В этот момент зеркальная кукла прекратила двигаться, а сама она задрожала. Впоследствии она взорвалась, отправившись в небытие. Формация начертания оказалась разрушена. Поздравляю в связи с прохождением шестого теста. Как первый человек, что прошел все мои тесты, ты получишь мое наследие. Пройди через каменную дверь впереди, чтобы попасть в помещение, в котором я провел последние дни своей жизни. Раздался голос боевого монарха. Я справился. Дуэн Лин Тянь внутри себя громко смеялся от радости. А в этот момент, грохот, грохот. Дуэн Лин Тянь заметил, что проход впереди резко задрожал, а на стене образовалось множество трещин в форме паучьей сети. Стена обрушилась, а за ней на глаза парня попалась крепкая каменная дверь. Дверь открылась, а за ней показалась лестница, ведущая куда-то наверх. Бам! Проход не оказался довольно длинным. Стоя в самом начале лестницы, Дуэн Лин Тянь впереди рассмотрел тусклый свет. Наследие боевого монарха. Дуэн Лин Тянь глубоко вдохнул. Ему показалось, что он даже сейчас слышал собственное сердцебиение. Без всяких колебаний парень понесся наверх по лестнице. Хотя он владел опытом и знаниями всей жизни боевого императора Возрождения, но он не был самим боевым императором Возрождения. Для него нынешнего наследия боевого монарха представляло просто невероятную ценность. А теперь такое сокровище появилось перед ним на расстоянии вытянутой руки. Пройдя через проход, перед его глазами появился очередной просторный туннель. Туннель оказался просторным, но пустым. Однако вдалеке наблюдалась платформа, на которой сидел человек в позе лотоса. Но если быть точным, то от того человека остался только скелет. На скелете был надет белый халат неизвестного происхождения. Даже спустя столько лет он не выглядел испорченным, что уже само по себе удивило. Дуэн Лин Тянь уверенным шагом приблизился к платформе, чтобы внимательно осмотреться. Скелет принадлежал мужчине. Правой рукой скелет держался на рукоятку меча, который был вставлен лезвием в камень. Меч сам по себе выглядел простым и незамысловатым, этот меч. Но Дуэн Лин Тянь сразу обратил на него внимание. Он сразу определил, что данный меч оказался намного могущественнее, чем незавершенный уродливый меч первого ранга в его руках. Вдруг парень увидел слово, высеченное на рукоятке меча. Слово, что полностью ошарашило его. Просто символ. Такого совпадения не могло случиться, ведь так. Дуэн Лин Тянь задержал дыхание, а затем подошел к мечу и коснулся его рукоятки. Он ощутил ледяную поверхность меча при касании, но когда меча коснулась его духовная сила, он кое-что уяснил. Это духовный меч квази-королевского ранга. Убедился в своей догадке Дуэн Лин Тянь. Но не только. Этот духовный меч должно быть лично выкован боевым императором Возрождения. Слившись с воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуэн Лин Тянь уже знал о некоторых его причудах. Во время второго жизненного цикла боевой император Возрождения изучал Дао изготовления оружия. Позднее, когда он изготавливал духовное оружие квази-королевского ранга и духовное оружие королевского ранга, то ставил на нем символ. Он так поступал лишь потому, что имя боевого императора Возрождения звучало как Гулан, а состояло оно из символов. Во время второй своей жизни боевой император Возрождения носил имя Гулан, которая и сопровождала его весь тот цикл. Разумеется, когда он во время второго цикла вновь возвысился на вершину облачного континента, кроме нескольких его друзей лишь несколько людей знало его настоящее имя. Все окружающие почтительно обращались к нему как к боевому императору Возрождения. На облачном континенте имя боевого императора Возрождения являлось легендой, неприступной легендой. Согласно его воспоминаний, он не создал очень много духовных оружия квази-королевского ранга и королевского ранга, но если и создавал, то дарил их своим друзьям или близким родственникам. Дуэн Лин Тянь повернулся в сторону скелета. Возможно ли, что этот человек как-то близко был связан с боевым императором Возрождения? Додумав до сего места, Дуэн Лин Тянь невольно покачал головой и сам над собой посмеялся. О чем я только думаю? Когда боевой император Возрождения отправился на второе перерождение, то до сего дня прошло как минимум 10 000 лет. Насколько бы сильны не были боевые монархи и боевые императоры, все они уже давно превратились в груду пыли за прошедшее время. Но даже если люди умирали от старости, то духовные оружия высокого ранга не старели никогда ввиду особых материалов во время их изготовления. Глава 622. Техника контроля меча девяти бедствий. Дуань Лин Тянь покачал головой, а его разум, что словно бы отправился вдаль, вернулся обратно на свое место. Видимо, этот скелет принадлежал боевому монарху, что культивировал меч. Любопытно, каково же его наследие. Дуань Лин Тянь окинул взглядом скелет, но когда осмотрелся вокруг, то не заметил ничего особенного. На пальцах скелета не наблюдалось пространственного кольца. Где его пространственное кольцо? Нахмурился Дуань Лин Тянь. Внутри кольца боевого монарха наверняка содержалось множество невероятных богатств. Но после обследования пещеры, он не заметил никаких следов пространственного кольца боевого монарха. Поэтому-то парень испытал сожаление. Он же ведь не пошутил, верно? Покачал головой Дуань Лин Тянь, а затем вернулся обратно к скелету. Возможно, оно на нем самом. Дуань Лин Тянь вытянул руку, потянувшись к халату скелета. Хотя он и не нашел пространственного кольца, но нашел нефритовый осколок. Осколок мерцал тусклым нефритовым сиянием, а также выглядел намного более сложным, нежели те осколки передачи голоса, которые он встречал по пути. Пробежавшись по воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь узнал штуку в своих руках. Нефритовый осколок памяти. Дуань Лин Тянь задержал дыхание. Нефритовый осколок памяти мог запоминать формации начертаний, техники культивации, боевые навыки и остальную специфическую информацию. Обычные техники и навыки, как правило, записывались в книге. Но техники культивации высокого уровня и соответствующие боевые навыки, как правило, записывались в нефритовые осколки памяти. Существовали даже многие мастера начертаний, которые оставляли после себя свои знания в искусстве начертания для будущих поколений. Но, разумеется, не каждый мастер начертаний так поступал. С ценностью нефритового осколка памяти далеко не мог сравниться осколок передачи пустоты. Только Дуань Лин Тянь взял в ладони осколок, как послышал голос боевого монарха. «Кто бы ты ни был, раз ты смог сюда добраться и получить мой нефритовый осколок памяти, тогда ты должен получить мое наследие. Я не требую, чтобы ты принимал меня как мастера. Хватит и того, если ты не откинешь мое наследие», — сказал столько чуши, я все еще должным образом не представился. Я был сиротой с самого рождения, без отца и матери. Я был бедняком половину жизни и сумел достичь стадии боевого монарха только после стечения удачливых обстоятельств. Мои знакомые звали меня «Белое одеяние». Большая часть людей обращалась ко мне как к монарху меча сотрясения или же монарху меча белых одеяний. В своей жизни в связи с восхищением боевым монархом Возрождения, который внезапно исчез несколько тысяч лет назад, я коснулся дао начертания и дао изготовления оружия. Конечно, я далеко позади в обоих искусствах на фоне старшего боевого императора Возрождения. Нефритовый осколок памяти содержит в себе способ возведения нескольких видов формаций начертаний, в которых я наиболее умел, а также содержит особый навык меча, технику контроля меча девяти бедствий. Как только получишь этот нефритовый осколок, можешь забрать из моего черепа три фрагмента глубокомыслия. Я надеюсь, что ты сможешь постичь их на стадии боевого монарха в будущем. Кроме того, ты можешь забрать мое духовное оружие. Данный духовный меч является духовным оружием квази-королевского ранга, которое практически не существует на облачном континенте. Пока у тебя не появится достаточно сил для его защиты, постарайся не являть его обществу. Богатство человека, как правило, всегда приводит к его же смерти. Раз я о нем сказал, то знай, что больше всего в своей жизни я ценил именно этот меч, потому что он сотворен руками старшего боевого императора Возрождения, человеком, которым я восхищался. До старшего боевого императора Возрождения не появлялось ни одного духовного оружия квази-королевского ранга, поэтому после его исчезновения навряд ли появится еще одно подобное оружие. Поэтому я надеюсь, что ты должным образом позаботишься в будущем о этом мече. Наконец речь боевого монарха прервалась. Никогда бы не подумал, что этот боевой монарх так восхищался боевым императором Возрождения. Но я верю, что сказанное им о существовании подобного оружия или даже рангом выше правдиво. Когда Дуань Лин Тянь подумал о подобном, на его лице всплыла легкая улыбка. Как только его культивация вступит в стадию боевого монарха, он сумит сконденсировать пламя оружия квази-королевского ранга и сам сможет создать себе духовное оружие квази-королевского ранга, не говоря даже о духовном оружии квази-королевского ранга. Если я в будущем сумею достичь стадии боевого императора, то даже сумею с легкостью изготовить духовное оружие королевского ранга. Вот в чем был уверен Дуань Линтянь. Он полностью унаследовал память боевого императора Возрождения. Как только его культивация и материалы будут соответствовать требуемым, он сможет легко изготовить необходимое оружие. Исходя из слов монарха Меча Белого Одеяния, он жил несколько тысяч лет назад. Начал размышлять про себя Дуань Линтянь. Затем его внимание вновь зацепилось за нефритовый осколок памяти. Как только его духовная сила коснулась осколка, обширный объем информации хлынул непосредственно в его разум. К счастью, он был готов к подобному, иначе мог попросту потерять сознание. Поэтому он тщательно изучал новые сведения. Формация начертания. Разве это не та формация, которая позволяла мечам сливаться в один и наоборот? Даже в случае боевого императора Возрождения, ему не повезло столкнуться с такой формацией. Не думал, что монарх меча Белого Одеяния в мастерстве владеет ею. Приятно удивился про себя Дуань Линтянь. Помимо данной формации начертаний, на остальные он попросту не обратил внимания, потому как обо всех остальных он уже знал из воспоминаний боевого императора Возрождения. За исключением единственной формации начертания объединения, разъединения. Данная формация была нанесена непосредственно на нефритовый меч, служивший ключом для открытия сокровищницы. Именно благодаря той формации нефритовый меч мог разъединяться на 9 частей и обратно. А еще этот навык меча. Затем он переместил свое внимание в сторону навыка меча, который оставил после себя монарх меча Белого Одеяния. А навык меча на самом деле входил в число навыков меча небесного ранга. Суть навыка заключалась в разъединении меча на однотипных 9, а при их поддержке можно было сражаться с врагом. Данный навык меча необходимо комбинировать с формацией начертания объединения-разъединения. Но тот боевой монарх использовал данный навык с духовным мечом квази-королевского ранга. Изучив технику, внимание парня обратилось на меч в руке скелета. Затем он с легкостью достал меч из земли. Полагаясь на информацию монарха меча Белого Одеяния, Дуань Линтянь мог с легкостью управлять формацией начертания объединения-разъединения. Вжух! Дуань Линтянь махнул мечом, предварительно влив в него первородную энергию. Меч вспыхнул ярким светом, превратившись в итоге в 9. Техника контроля меча 9 бедствий любопытная, так как требует владения искусством меча. Однако само искусство требует наличия умений в духовной силе. Размышлял про себя Дуань Линтянь, пробегая по сведениям в искусстве контроля меча. Затем он направил духовную силу в сторону 9 духовных мечей, намереваясь поднять их в воздух. Но, к сожалению, при его нынешней духовной силе ему удалось поднять в воздух лишь один меч, но тот так сильно дрожал, словно готовился упасть на землю в любой момент. Что до остальных духовных мечей, они просто приподнялись на несколько сантиметров в воздух, а затем попадали один за другим, вызывая громкий шум. Техника контроля меча 9 бедствий весьма интересная. Хотя сила 9 мечей не способна поддерживать друг друга, но они способны напасть с разных сторон, чем и вызвать проблемы во время защиты. Дуань Линтянь снова пробежался по воспоминаниям боевого императора Возрождения, из-за чего и расширил значительно свой кругозор в отношении невероятной техники. С определенной точки зрения техника контроля меча 9 бедствий нисколько не уступала лучшему нападающему навыку небесного ранга в воспоминаниях боевого императора Возрождения, сверкающей вспышки 9 драконов. Сверкающая вспышка 9 драконов являлась навыком нападения небесного ранга, содержащейся в священной технике 9 боевых драконов, которую культивировал Дуань Линтянь. Он сможет начать ее изучать, когда начнет культивировать 7-ю форму техники. Ее мощь просто чрезвычайно страшна. С моей нынешней силой я просто не могу культивировать ни технику контроля меча 9 бедствий, ни сверкающую вспышку 9 драконов. Подумаю над ними в будущем. Вскоре парень пришел в себя, но он снова посмотрел на 9 мечей. Он направил духовную силу в сторону формации начертаний на одном из мечей, чтобы они снова превратились в один. К сожалению, как только духовный меч квази-королевского ранга делится на 9, его нельзя использовать вручную. Иначе можно было бы сказать, что в моем владении 9 духовных мечей квази-королевского ранга. Немного разочарованно вздохнул Дуань Лин Тянь, но он знал, что подобного просто не должно существовать в мире. Формация начертаний способна разделить один меч на 9, а их нельзя после еще и руками можно было бы использовать. Разве подобная формация не бросала бы вызов небесам? Если бы подобная формация действительно существовала, то небеса ей явно были бы не рады. Как только духовный меч разделяется на 9, его может использовать лишь конкретный человек. Комбинируя его с техникой контроля меча 9 бедствий, все 9 мечей могут разлететься в стороны, но любой из них обладает мощью духовного оружия квази-королевского ранга. Немного радостно ощутил себя Дуань Лин Тянь, когда подумал, что в будущем сможет сражаться при помощи 9 таких мечей. Постепенно он успокоился, а его взгляд опустился на скелет. Он все еще помнил последние слова монарха меча белого одеяния. В своих последних словах он упоминал 3 фрагмента глубокомыслия. 3 фрагмента глубокомыслия. Ранее он упоминал, что люди обращались к нему, как к монарху меча сотрясения. Ветер, молния и меч, может ли так совпасть, что фрагменты глубокомыслия в его черепе, фрагмент глубокомыслия ветра, фрагмент глубокомыслия молнии и фрагмент глубокомыслия меча. Придя к такому выводу, тут он уже не мог успокоиться достаточно долго. Когда он касался черепа скелета, его пальцы сильно дрожали, но в итоге он сумел таки достать 3 осколка фрагментов. Вдруг он почувствовал жестокую и стремительную ауру, что устремилось у его руки и поразило ее. Он быстро зациркулировал первородную энергию, чтобы суметь выдержать ту ауру. Глава 623. Жадность. Получив урок некоторое время назад, Дуань Лин Тянь окутал свою руку первородной энергией, прежде чем протянуть ее. В этот раз ему удалось достать 3 фрагмента. На первый взгляд 3 фрагмента напоминали фрагменты концепции, однако вокруг них витала материализованная аура в форме пламени. Один из них выглядел полностью зеленым, а его поверхность мерцала нефритово-зеленым пламенем. Фрагмент глубокомыслия ветра. Дуань Лин Тянь с первого взгляда опознал осколок в своей руке, основываясь на воспоминаниях боевого императора Возрождения. Другой фрагмент выглядел осколком насыщенного фиолетового цвета, а вокруг него мерцало тусклое фиолетовое пламя, внутри которого вспыхивали искры молнии. Фрагмент глубокомыслия молнии. Сердце Дуань Лин Тяня подпрыгнуло. Последний фрагмент оказался полупрозрачным, излучая острую и жестокую ци меча. Фрагмент глубокомыслия меча. Все эти фрагменты соответствуют фрагментам глубокомыслия 3-го уровня. Видимо, при жизни монарх меча белого одеяния был весьма выдающимся. Предположил про себя Дуань Лин Тянь, и каждый из тех фрагментов оказался развит до 3-го уровня. Подобные способности к постижению могли считаться поразительными даже среди экспертов стадии боевых монархов. «Моя добыча неплоха». Дуань Лин Тянь спрятал все 3 фрагмента в свое пространственное кольцо, при этом довольно улыбаясь. Но довольно быстро улыбка пропала с его лица. «Интересно, как сейчас дела у Сюинай, малыша черного, малышки белые и малышки золотца? Разве монарх меча белого одеяния не сказал, что я могу уйти после получения наследия? Как мне выйти?» Парень начал осматриваться, но в итоге он наконец заметил нечто на стене, потому что ранее того дверного выступа на той стене не было. Он подошел к тому выступу, прикоснулся рукой и отметил, что может его сдвинуть. Он начал передвигать дверь, а затем грохот, грохот. Как только он немного приоткрыл стенной проход, небольшая область стены разрушилась на осколки, а перед ним предстала каменная дверь, а после он вошел внутрь, таким образом попав в кромешно-темный туннель. Должно быть, вот и выход. Дуань Лин Тянь вошел внутрь. Над его ладонью вспыхнуло яростное фиолетово-медное пламя. Если бы кто-то опознал сейчас данное пламя, то вполне мог потерять сознание от ошеломления. Пламя оружия 3-го ранга использовалось в качестве факела. Все равно, что попусту тратить подарок бога. Но Дуань Лин Тяня подобное совершенно не заботило. Поэтому он довольно быстро дошел до конца темного туннеля, так как снов предстал перед каменной дверью. Стук, стук. Он постучал по двери, но понял, что она сделана из особого материала, который даже практики стадии толкования пустоты или трансформации пустоты не смогут повредить. Здесь наверняка должен находиться переключатель. Вот какая мысль посетила его голову, когда она начала осматриваться. В итоге он и вправду обнаружил небольшое углубление на стене. Интересно, куда ведет данная дверь? Дуань Лин Тянь нажал на углубление. Грохот, грохот. В этот момент он заметил, что не только ощущает шорох спереди, но и приличный такой шум позади. Помимо открытия этой двери, дверь внизу туннеля закрывается, поразился Дуань Линтянь. В дальнейшем, когда дверь перед ним открылась, за ее пределами он обнаружил завал. Он уверенно зашагал дальше. Только выйдя за пределы двери, он понял, что она на самом деле являлась частью пещерного туннеля, а открытие двери вызвало разрушение некой области внутри туннеля. «Дуань Линтянь!» В этот момент ему в ухо ударил знакомый голос. Дуань Линтянь обратил внимание на источник голоса. Он отметил, что издали к нему приближается крепкий мужчина средних лет, Дун Мин. Он узнал того мужчину. Бам! В этот момент раздался еще один громкий шум. Дуань Линтянь заметил, что дверной проем за его спиной начал закрываться сам по себе. Дун Мин пораженно уставился на Дуань Линтяня, а затем восхищенно заговорил. «Дуань Линтянь, я и вправду уважаю тебя за то, что ты сумел спуститься на третий этаж сокровищницы монарха меча. А ты не входил?» – удивленно спросил Дуань Линтянь. Дун Мин горько усмехнулся. «Когда я добрался до конца второго этажа, все 10 лестничных проходов уже оказались закрыты. Только 10 человек могли войти на третий этаж, а так как я пришел слишком поздно, то лишился подобной возможности». Теперь Дуань Линтянь понял, так как вспомнил условия боевого монарха. А здесь он начал осматриваться вокруг, поэтому вскоре отметил, что находится на первом этаже сокровищницы монарха меча, так как высоко в небе над ним витали мутные облака. В том месте находился непосредственно вход в сокровищницу монарха меча, что вела прямиком в глубокий океан. Где остальные? Дуань Линтянь осмотрелся, но никого вокруг не заметил, поэтому то и полюбопытствовал у Дун Мина. Еще 6, как и я, что не смогли попасть на третий этаж. Наверняка они еще на втором этаже, ответил Дун Мин. То есть в целом оказалось 7 человек, которым не повезло попасть на третий этаж. Среди тех 10 мест, группа Дуань Линтяня заняла 5. Остальные 5 мест достались остальным 12 людям, поэтому естественно, что кому-то ничего не досталось. Тогда почему ты не ждал на втором этаже? Снова спросил парень. Раз я уже лишился возможности попасть на третий этаж, то на втором этаже тоже оставаться смысла мало, поэтому я вернулся сюда. Но старейшина Ху успел войти на третий этаж, поэтому в результате я все же что-то вынесу из сокровищницы. Договорив до конца, на его лице все же вспыхнула эмоция радости. Он вошел на третий этаж, но чем ты то радуешься? Выражение лица Дуань Линтяня мгновенно изменилось. Дун Мин ответил с улыбкой. Дуань Линтянь, кое-чего ты не знаешь. Я и старейшина Ху однажды договорились, что неважно, что мы обнаружим, но всю добычу поделим поровну. Имеешь в виду, он обязан будет половину сокровищ отдать тебе, уточнил Дуань Линтянь. Да, кивнул Дун Мин. Дуань Линтянь нахмурился. Он хочет заставить того старика поделиться сокровищами, не слишком ли наивно? Сам он совершенно так не считал. Почему Сюинай и остальные до сих пор не вышли? Дуань Линтянь и Дун Мин некоторое время общались, но он сам невольно нахмурился, обнаружив, что девушка и маленькие зверьки до сих пор не вышли. Вот почему он начал тревожиться. Дуань Линтянь, на третьем этаже очень опасно. Сердце Дун Мина подпрыгнуло, когда он заметил выражение лица Дуань Линтяня. Там не просто опасно, там смертельно опасно. Услышав его вопрос, Дуань Линтянь вспомнил, через что ему пришлось пройти на третьем этаже. Дун Мин помрачнел, а затем с легкой тревогой произнес. Любопытно, как там старейшина Ху? Если старейшина Ху умрет на первом этаже, тогда он, можно сказать, зря пришел в сокровищницу. Хаем, Дуань Линтянь вернулся. Вдруг раздался удивленный возглас с конца туннеля. Впоследствии Дуань Линтянь увидел 6 приближающихся людей. Среди тех 3, 3 из них должны ему услугу. По пути в сокровищницу ввиду слабых культиваций, они были вынуждены заимствовать помощь пламенного тигра тройного ока, чтобы справиться с давлением от толщи воды. Каждый из них обладал культивированием 4 уровня стадии посвящения пустоты. Поэтому они с некоторым теплом смотрели на Дуань Линтяня, в то время как от других он ощутил чувство жадности. Хотя они и скрывали свои эмоции, но Дуань Линтянь четко ощутил их. Культивация этих людей уже находилась на 5 уровне стадии посвящения пустоты. Именно ввиду своих слабых культиваций они не сумели вовремя достичь конца 2 этажа. Дуань Линтянь, ты сумел что-то получить с 3 этажа? Полюбопытствовал один из мужчин, относящийся к парню тепло. Неплохую добычу, с улыбкой ответил Дуань Линтянь. Поздравляем. Остальные 2 поспешили поздравить парня. Но затем парень заметил, как их выражения застыли, словно бы они кое о чем вспомнили. Он даже сумел отметить, словно они будто бы колебались, но в итоге их колебание исчезло, а в их глазах вспыхнула жадность. Внешне Дуань Линтянь не перестал улыбаться, однако внутренне он озлобился. По его предположению, эти трое получили голосовые сообщения от тройки людей, что испытывали жадность по отношению к нему, поэтому в этот момент они достигли своего рода соглашения, а факты подтвердили его догадку. В мгновение ока Дуань Линтянь оказался окружен шестью экспертами. «Что вы творите?» Дун Мин помрачнел, когда заметил их намерение. «Дун Мин, это дело не связано с тобой, поэтому будет лучше, если ты постоишь в сторонке, иначе мы и тебя прикончим», угрожающе произнес один из практиков пятого уровня стадии посвящения пустоты, ХМПФ. «Дун Мин, я полагаю, что тебе не стоит вмешиваться. Ты находишься только на пятом уровне стадии посвящения пустоты, но на нашей стороне таких трое. Даже двух из нас достаточно, чтобы уничтожить тебя», вставил свои 5 копеек второй. Выражение лица Дун Мина исказилось, так как они оказались правы. Если он поможет Дуань Линтяню, то наверняка не сможет избежать смерти. Разве вы трое позабыли, что молодая леди Сюинай находится на стороне Дуань Линтяня? Если вы посмеете навредить ему, то она точно вас не отпустит, предпринял еще одну попытку Дун Мин. Как только Дун Мин закончил говорить, те трое более слабых практиков слегка побледнели, но вскоре они стиснули зубы, загоревшись решительностью. Богатство приходит через риск. Невозможно наложить лапы на добычу тигра, не проникнув к нему в пещеру. Они собирались рискнуть всем. Глава 624. Мощь духовного оружия квази-королевского ранга. Молодая леди Сюинай, как только он умрет, и мы спалим его труп. Как она узнает, что именно мы убили его? Сжечь мой труп, чтобы скрыть все следы? Выражение Дуань Линтяня не изменилось, но разозлился внутри себя он еще сильнее. Если бы Дуань Линтянь не позволил вам забраться на спину пламенного тигра тройного ока, вы бы даже не сумели добраться до сокровищницы монарха меча. А теперь вы еще и враждебно к нему собираетесь отнестись, как неблагодарные ублюдки, негодующе высказался Дун Мин. Выражение тех троих помрачнели еще сильнее, а сами они озлобленно уставились на Дун Мина, словно бы говоря, что он говорит слишком много. «Дун Мин, я даю тебе времени 5 вдохов, чтобы убраться от Дуань Линтяня, иначе мы похороним тебя вместе с ним», снова начал угрожать эксперт 5 уровня стадии посвящения пустоты. «Дун Мин, остальные 2 экспертов 5 уровня стадии посвящения пустоты недовольно закричали. Выражение Дун Мина выглядело неприглядным, но он не проявлял намерения отойти в сторону. «Дун Мин, иди, это дело не имеет к тебе никакого отношения», улыбнулся Дун Мину парень. «Дуань Линтянь, меня не волнует, относишься ли ты ко мне как к другу или нет, но я тебя таковым уже считаю. А раз ты мой друг и ты столкнулся с опасностью, тогда я естественно не стану стоять молча в сторонке. Иначе как я вообще смогу называть себя мужчиной?» Негодующе высказался в ответ Дун Мин. Дуань Линтянь поддался влиянию эмоций Дун Мина, так как не ожидал, что он так поступит. Но такие люди ему нравились. «Видимо, тебе жить надоело, но так даже лучше, потому что никто не сумеет ничего рассказать той малявке о произошедшем», ехидно просмеялся один из экспертов 5 уровня стадии посвящения пустоты. «Сдохни!» Угрожающе закричали остальные 2. «Вжух! Вжух! Вжух!» Первородная энергия загремела на телах экспертов 4 уровня стадии посвящения пустоты. В их глазах теперь сверкала одна лишь жадность. «Вы все так рьяно хотите прикончить меня?» С усмешкой обратился Дуань Линтянь к 3 практикам 4 уровня стадии посвящения пустоты. Сначала и до конца он выглядел спокойным перед лицом стольких экспертов стадии посвящения пустоты. «Дуань Линтянь, ты помог нам, и мы признаем твою услугу. Если хочешь кого-то винить, вини себя за то, что не должен был получить того, чего не стоило», сказал один из них, набравшись смелости. «Верно», поддержали его 2 других. «Что-то, что мне не стоило брать, о чем вы говорите?» Поразился Дуань Линтянь. «Разумеется, мы говорим о сокровищах, которых ты получил на 3-м этаже сокровищницы», фыркнул в ответ один из практиков 5 уровня стадии посвящения пустоты. Его ответ вынудил Дуань Линтяня нахмуриться, а также он слегка возмутился. Но затем Дуань Линтянь начал смеяться. «Сокровища 3-го этажа я получил, полагаясь на собственные силы, не так ли? На каком основании вы 6 несете свой бред? На том основании, что мы сильнее тебя», рыкнул практик 5 уровня стадии посвящения пустоты, а первородная энергия над его головой забурлила, воплощая в небе 7 силуэтов древних рогатых драконов. Даже без использования концепции только лишь первородной энергии и духовных оружий нам достаточно, чтобы прикончить ребенка вроде тебя. Взорвался от ярости еще один эксперт 5-го уровня стадии посвящения пустоты. Заметив накал обстановки, Дунмин помрачнел еще сильнее, а затем сделал шаг вперед, закрывая своей спиной Дуаньлин Теня. Первородная энергия забушевала над ним, поэтому в небе тоже воплотилось 7 силуэтов древних рогатых драконов. Но он был одни, а на стороне врага имелось трое противников такого же уровня силы. Дунмин, раз ты настаиваешь, то сперва мы прикончим тебя, а затем и Дуаньлин Теня. Заорал эксперт 5-го уровня стадии посвящения пустоты озлобленным тоном, но первым ринулся в атаку на Дунмина. Остальные двое также устремились в атаку на Дунмина. Столкнувшись с нападением трех экспертов 5-го уровня стадии посвящения пустоты, Дунмин побледнел. Убить его. Наконец и трое практиков 4-го уровня стадии посвящения пустоты сделал свой ход, но их цель заключалась в Дуаньлин Тяне. Первородная энергия забушевала на их духовных оружиях 6-го ранга. Также они высвободили мощь своих концепций. 10 силуэтов древних рогатых драконов и примерно 2000 древних мамонтов появилось над головами двух из них, а над другим появилось 11 силуэтов древних рогатых драконов и 2000 древних мамонтов. А в этот момент, вжух, Дуаньлин Тянь резко обернулся. Когда он бросил взгляд на всех трех практиков 5-го уровня стадии посвящения пустоты, в его глазах вспыхнул тусклый свет. 1000 иллюзий. В следующий миг он высвободил свой навык души, чтобы построить вокруг них иллюзорное пространство. В то же время в его руках появился на вид простой меч. Именно данный меч он получил в качестве наследия от монарха меча белого одеяния, духовное оружие квази-королевского ранга. Вместе с пульсирующей первородной энергией на его теле, 4 силуэта древних рогатых драконов воплотилось над его головой, но он направил энергию в меч. Вжух! К 4 силуэтам древних рогатых драконов добавилось еще 4. Усиление на 100%. Как такое возможно? Увидев подобное, трое практиков 4-го уровня стадии посвящения пустоты остолбенели. Даже их атаки на парня слегка ослабли. Меч в руках Дуаньлин Теня способен увеличить силу на 100%, даже в случае духовного оружия 1-го ранга, в лучшем случае оно ведь способно увеличить силу на 90%. Так, духовное оружие, способное увеличить силу на 89%, уже считалось невероятным. Но они никогда не слышали о духовном оружии, способном увеличить силу на 100%. Искусство рассечения мечом. А пока трое практиков ошеломлялись, холодный свет вспыхнул в глазах парня, так как он дожидался именно этого мгновения. Если бы он сражался с ними в лоб, то явно не сумел прикончить очень быстро, но если они проявят беспечность, то тут уже совершенно другой разговор. Свист. Просвистел удар меча, сопровождаясь завываниями ветра и молнии. В небе над Дуаньлин Тянем воплотилось еще 3 силуэта древних рогатых драконов к 8 уже существующим. Второй уровень концепции ветра приравнивался к силе 2 древних рогатых драконов. Первый уровень концепции молнии приравнивался к силе 1 древнего рогатого дракона. Целых 11 силуэтов рогатых драконов. Такая сила полностью превзошла 2 практиков 4-го уровня стадии посвящения пустоты и лишь слегка уступала еще одному из них. Вспышка меча как вспышка молнии просвистела в пространстве, вызывая 2 струйки крови. Бам! Бам! Двое практиков 4-го уровня стадии посвящения пустоты упали на землю. Хотя последний из них и успел заблокировать удар меча Дуаньлин Теня, но он все равно пострадал от тяжелых травм. Изначально, если бы этот человек с самого начала высвободил всю силу, то превзошел бы Дуаньлин Теня на 2000 силуэтов древних мамонтов. Но ввиду своей самоуверенности, он предоставил отличную возможность для Дуаньлин Теня. Ты, тот боевой мастер попытался подняться, а когда преуспел, то указал своим духовным мечом на Дуаньлин Теня. Его выражение выглядело чрезмерно бледным. Это, что это за духовное? Но, к сожалению, ему не дали возможности закончить говорить. Свист. Дуаньлин Тянь резко взмахнул своим мечом, поэтому с легкостью прикончил последнего противника. А затем он скрыл духовный меч квази-королевского ранга в своем кольце. Дуаньлин Тянь, когда Дунмин пришел в себя от шока, то обратился к парню. Что они вытворяют? Дунмин только сейчас повернулся к Дуаньлин Теню, но заметил на земле 3 трупа. Каждый из них покрывался пятнами крови. Это. Спустя некоторое время Дунмин пришел в себя от шока, поэтому уставился на парня. «Это твоих рук дело, а ты что думаешь?» Дуань Линтянь пожал плечами, но при этом ярко улыбался. Однако когда Дун Мин увидел его улыбку, то подумал, что смотрит на улыбку дьявола. Дуань Линтянь повернулся, но продолжил спокойно наблюдать за тремя практиками, окутанным его иллюзорным пространством. Все трое экспертов пятого уровня стадии посвящения пустоты обладали равными силами, поэтому сражение между ними выглядело хаотичным. Все трое своими духовными оружиями поражали друг друга. Сама битва выглядела крайне трагично. Когда Дун Мин развернулся, то увидел хаотичную битву между тремя практиками, которые то и дело наносили друг другу различного рода раны. Дуань Линтянь, чем они занимаются? Я не знаю. Равнодушно покачал головой Дуань Линтянь. Возможно, жадность напрочь затмила им глаза, из-за чего они лишились рассудка. Но Дун Мин, естественно, не поверил ему. Просто смешно. Ранее они без колебаний решили учинить парню проблем, поэтому всеми своими способностями решили прикончить парня. Изначально Дун Мин подумал, что погибнет от одного из них в процессе схватки. Но неожиданно, в критический момент все трое прекратили свою атаку, а вместо этого начали сражаться друг с другом. Это и послужило причиной Дун Мину начать собираться с силами, но увидев трех сражающихся людей, оторопел. Вот почему она развеял свою первородную энергию, которую скапливал все это время. Он, будучи их изначальной целью, превратился в наблюдателя. Все трое, что называли друг друга братьями относительно недавно и хотели убить его, теперь сражались без жалости друг с другом. Но он просто не знал, что произошло на самом деле. Вдруг он ненамеренно посмотрел на Дуань Линтяня, а когда заметил на его губах холодную ухмылку, то невольно напрягся. Может ли так случиться, что здесь обошлось не без него? Когда он подумал о подобном, то уже просто не смог избавиться от данного предположения. Хотя он и не знал, как Дуань Линтянь такого добился, но он сильно верил в тот факт, что именно паренек повинен в случившемся. Впервые за все время он ощутил ужас по отношению к молодому парню в фиолетовых одеяниях. Он понял, что подобного человека просто не стоит оскорблять. С таким человеком только стоит дружить, но никак не враждовать. Если он сделает из него врага, то точно познает безжалостную смерть. Глава 625. Методы Хан Сюэнай. Спустя краткое время все трое экспертов пятого уровня стадии посвящения пустоты пострадали от тяжелых ран в ходе сражения друг с другом. Все трое первое время стойко держали удары. Бам! Но в определенный момент раздался громкий взрыв, чем и привлек внимание Дуань Линтяня и Дун Мина. А что касалось трех боевых мастеров пятого уровня стадии посвящения пустоты, они, видимо, ничего не слышали. Дуань Линтянь присмотрелся, но увидел в конце туннеля трещины на определенной стене, а спустя еще некоторое время они увидел, как из того прохода вышла красивая девушка. «Сюэнай!» — воскликнул Дуань Линтянь, когда узнал девушку в желтом платье. Той девушкой, естественно, оказалась Хан Сюэнай, старший Линтянь. В мишне она выглядела холодной, но как только увидела Дуань Линтяня, на ее лице расцвела улыбка. «Что такое?» — с легкой тревогой спросил парень, когда понял, что с девушкой что-то не так. «Старший Линтянь, я такая бесполезная. Среди шести тестов я провалилась в двух из них», — расстроенно ответила девушка. «Какие тесты ты завалила?» — полюбопытствовал Дуань Линтянь. «В первом, где нужно было найти духовный меч первого ранга, и последний, в котором нужно было одолеть зеркальную куклу. В итоге вышла ничья, поэтому я проиграла». Договорив до конца, выглядела она возмущенной. «Та девка знала все мои способности, поэтому я ничего не смогла ей сделать». Хан Сюэнай отвечала так спокойно, но когда ей услышал Дун Мин, то застыл на месте, словно его поразила молния. «Первого. Духовный меч первого ранга». Для Дун Мина получить духовное оружие пятого ранга уже оказалось сложной задачей, а по отношению к духовному оружию первого ранга он всегда испытывал шок. «Тогда ты выбрала духовное оружие второго или же третьего ранга?» — еще спросил Дуань Линтянь. «Второго ранга», — раздраженно ответила Хан Сюэнай. «Духовный меч второго ранга?» Дун Мин снова застыл. «Она получила духовное оружие второго ранга, но по-прежнему несчастна? Да что с ней не так?» Он считал, что если бы оказался на ее месте, то не упоминая даже меча второго ранга, если бы он сумел получить духовный меч третьего ранга, то обрадовался настолько, то даже спать бы не смог. «Духовный меч второго ранга тоже неплох», — улыбнулся Дуань Линтянь. «Я не недовольна сами рангом меча». Хан Сюэнай покачала головой. «Я просто хотела пройти тест. Неважно, третий или же второй ранг, они все равно считались провалом. Вот почему я не вижу в них никакой разницы. Дуань Лин Тянь оказался потрясен. Видимо, происхождение девушки просто неописуемо, раз она даже к духовному оружию второго ранга относится несерьезно. Старший Лин Тянь, чем они заняты? Наконец Хань Сюинай обратила внимание на свое окружение. Они, Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся. Они хотели убить меня, поэтому я кое-что с ними сделал. Старший Лин Тянь, ты владеешь навыком души? Когда она отметила, что в глазах тех троих не наблюдаются никакие эмоции, то невольно задержала дыхание. А Дуань Лин Тянь сильно удивился, что она поняла суть его способности. Шутка ли? Хань Сюинай происходила из великой силы чужих земель, как ни посмотри, поэтому вполне могла узнать навык души. Да, кивнул он в ответ. Девушка в восхищении посмотрела на парня. Старший Лин Тянь, ты и вправду невероятен. Я никогда еще не слышала, что боевой мастер расы людей способен высвободить навык души до стадии боевого императора. Мне повезло столкнуться с нечто хорошим, улыбнулся Дуань Лин Тянь, но Дун Мин просто не мог прийти в себя от услышанного. Навык души, боевой император, он никогда не слышал и не видел навыка души, но о боевых императорах он знал лишь то, что они стоят на вершине облачного континента. Дуань Лин Тянь, кажется, владеет каким-то навыком души, а такие навыки способны высвобождать люди лишь на стадии боевых императоров. Вот к какому логическому выводу пришел Дун Мин, исходя из услышанного. Этот парень и вправду невероятен. Наблюдая, как Дун Лин Тянь весело переговаривается с молодой девушкой, губы Дун Мина задергались, так как он не знал, как описать весь тот шок, который он испытывал в отношении молодого парня. «Старший Лин Тянь, почему они хотели убить тебя?» – спросила девушка. «Они узнали, что я покинул третий этаж сокровищницы, поэтому испытали жадность в отношении вещей, которые я получил. Вот почему они захотели убить меня и забрать сокровища себе, а итог ты видишь». Пожал плечами в ответ Дуань Лин Тянь, словно бы все произошедшее не имело к нему никакого отношения. «Старший Лин Тянь, ты так милостлив. Они хотели убить тебя, но ты позволил им прожить так долго», — покачала головой девушка. Под шокированными взглядами Дуань Лин Тяня и Дун Мина, Хань Сюинай подняла руку. Вжух! Волна холодного ветра окутала трех экспертов стадии посвящения пустоты, превратив их в ледяные скульптуры. Даже смотреть на них противно, — хмуро произнесла девушка, а затем слегка повернула завестие. Из-за льда в воздухе сформировалось три ледяные иглы. Свист, свист, свист. Каждая игла столкнулась с ледяной статуей, раскалывая каждую на кусочки. Трое экспертов пятого уровня стадии посвящения пустоты без сомнения погибли. Закончив с ними, Хань Сюинай выглядела так, словно ничего не совершала, поэтому затем ее взгляд обратился в сторону трех трупов на земле. Почему эти трое погибли? Я помню их. Старший Лин Тянь, разве не им ты добродушно помог, когда пригласил сесть на спину большому парню? Их убил я, — равнодушно ответил Дуань Лин Тянь, пройдясь взглядом по трем трупам. Эти трое и те трое, которых ты убила только что, объединили усилия, чтобы прикончить меня и забрать сокровища. Что? Выражение лица девушки помрачнело, а сама она гневно уставилась на трупы. Так значит, они втроем решили злом отплатить услугу? Они заслужили смерти. Под приступом ярости девушка вновь взмахнула рукой, а ее ледяная аура окутала три трупа. Вот почему в следующий миг все трупы превратились в лед. Бам! Хань Сюинай махнула рукой, а затем расплющила ее вниз. Три отпечатка энергетической ладони разрушила на кусочки три ледяных статуи на осколки. Но это был не конец. Вжух! Хань Сюинай махнула рукавом. Сильные ледяные ветра, сконденсированные словно из тысяч клинков ветра, понеслись на разрушенные осколки. Пораженные осколки превратились в туман, который развеялся по воздуху. Дун Мин почувствовал, как озноб пробежался по его телу, пока он наблюдал за поступком девушки. «Эта девочка», — Дуань Лин Тянь с улыбкой покачал головой, испытав тепло по отношению к ней. «Как говорится, кровь бурлит от красоты». Но Хань Сюинай взорвалась от ярости ради своего старшего брата. «Ты же не планируешь ничего плохого по отношению к старшему Лин Тяню, верно?» Но следом девушка повернулась к Дун Мину, излучая ауру холода. Словно если тот ответит неудовлетворительно, она тут же нападет и прикончит его так же, как и всех до этого. «Нет, я не стал бы так делать», — Дун Мин задрожал. Ранее он уже испытал характер этой юной девушки, поэтому уже ощущал к ней страх из самых глубин души. Поэтому даже под угрозой смерти он не осмелится ее спровоцировать. Когда кто-то убивает, то как минимум оставляет труп, даже если от него останутся только кусочки. Но данная особа сделала так, что в этом мире от тех трупов не осталось даже и следа. Сюинай, не пугай Дунмина. Когда те шестеро захотели меня убить, он единственный встал на мою защиту и собирался сражаться с ними до смерти. Покачал головой Дуань Линтянь. Холод в глазах девушки тут же испарился и заменился теплом. Вот значит как, видимо, я недопоняла тебя. Я даже не подумала бы, что ты мог помочь ему. А раз так, тогда я дам тебе подарок в качестве благодарности. Закончив фразу, в ее ладони из воздуха появился длинный клинок. Она бросила его Дунмину. Это же, ошеломился Дунмин. Когда он пришел в себя, то уставился на девушку в недоумении. Это духовный меч второго ранга, который я получила на третьем этаже сокровищницы. Раз старший Линтянь в нем не заинтересован, то я дарю его тебе, ответила девушка, а затем бросила взгляд на Дуань Линтяня. От ее взгляда у Дуань Линтяня подпрыгнуло сердце. Она что, уже все знает? Духовный меч второго ранга. Дунмин затрясся, когда услышал Хань Сюинай. Он в вожделении посмотрел на духовный меч перед собой, испытывая ярую радость. Когда он пришел в себя, то обратился к девушке. Ты правда даришь его мне? Что, тебе он не нужен? Слегка нахмурилась Хань Сюинай. Если он тебе не нужен, тогда я заберу его обратно. Нет, нет, нужен. Дунмин сразу забеспокоился, поэтому сразу спрятал меч в свое пространственное кольцо, так как сильно опасался, что девушка его заберет. А как только он убрал духовный меч второго ранга, то вздохнул от облегчения, но уже обратился с девушкой с благодарностью. Спасибо вам, юная леди Сюинай. Почему малыш черный, малышка белая и малышка золотца еще не вернулись? Хань Сюинай осмотрелась, но в итоге затревожилась. Хотя Дуань Линтянь ничего не сказал, но он тоже тревожился. Время постепенно текло. Прошел 1 час, 2 часа, 3 часа. Бам! Раздался громкий взрыв, заставив Дуань Линтяня, Хань Сюинай и Дунмина проснуться. Вскоре они увидели трещину на стене, а чуть позднее и каменную дверь за ней. Писк-писк послышалось знакомое пищание, которое помогло Дуань Линтяню сбросить тяжкий груз с плеч. Пушистая маленькая мышка наконец закончила свои испытания. Глава 626. Все выходят наружу. Вжух. Маленькая мышка обратилась вспышкой золотого света и появилась на плече Дуань Линтяня. Малышка золотце, ты наконец-то вышла. Ну как, сколько тестов ты прошла? Спросил Дуань Линтянь у маленькой мышки. Когда он услышал Сюинай об ее результате на третьем этаже, то понял, что у всех были одинаковые тесты. Но, конечно, у каждого испытуемого была своя зеркальная кукла. 2. Расстроенно ответила мышка, опустив голову. Ты прошла через 2 теста? Какие 2? Удивился Дуань Линтянь. Справилась с 100 первородными теневыми куклами из куклы Земли. Все остальные я завалила. Грустно ответила мышка. Однако ее детский голос совершенно не выдавал ее настоящие эмоции. «Кажется, мой результат не особо плох», — с улыбкой произнесла Хань Сюинай, когда протянула ладошку к мышке, а затем принялась гладить ее по шерстке. Она успокоилась, когда услышала о результате мышки. Маленькая мышка закрыла глаза, наслаждаясь лаской Хань Сюинай. Она совершенно не сопротивлялась девушке. Причина, возможно, лежит в том, что она помогла ей отомстить. Хотя Хань Сюинай прямо и не убивала их, но все высшие силы клана Тан были запечатаны во льду именно ей, поэтому то мышка в том своем состоянии сумела прикончить всех. Мышка уже обладала интеллектом, который совершенно не уступал человеческому, поэтому она естественно поняла, что если бы не Хань Сюинай, то ей явно не удалось бы отомстить. Пока Дун Мин смотрел на спокойный разговор между Дуань Линтянем, Хань Сюинай и маленькой мышкой, то невольно остолбенел. Мышь, может разговаривать. Это, она уже демонический зверь стадии толкования пустоты. Дун Мин уже полагал, что больше чем сегодня он еще никогда в жизни как не шокировался, как сегодня. Да что за люди они вообще такие? Теперь он даже ощутил, как по его голове побежали мурашки. Старший Линтянь, маленькая мышка уставилась на парня, а затем задала вопрос. Сколько тестов прошел ты? Дуань Линтянь посмотрел на мышку в ответ, но не стал отвечать прямо. Он послал ей голосовое сообщение. Все, мышка сразу испытала шок. Естественно, реакцию мышки заметила Хань Сюинай, поэтому сразу послала голосовое сообщение парню. Старший Линтянь, ты такой грубый, ей сказал, а мне нет. Маленькая, «А разве ты уже не знаешь?» – горько улыбнулся Дуань Линтянь. Он послал голосовое сообщение маленькой мышке не потому, что скрывал что-либо от Сюинай, а для того, чтобы не шокировать Дунмина. Дуань Линтянь не знал, что Дунмин уже настолько оказался ошеломленными тремя, что если испытает новый шок, то особой разницы заметно уже не будет, потому что он уже с трудом воспринимал реальность. Поэтому, чтобы не случилось невозможного с Дуань Линтянем, он уже не будет настолько удивлен. «Как я могла узнать, если ты мне не рассказал?» – недовольно ответила ему девушка. На своем лице она выражала такую ранимую обиду, словно вот-вот готова была разрыдаться. Теперь она выглядела совершенно иным человеком, которая недавно решительно забирала чужие жизни. Дуань Линтянь покачал головой, но ответил уже беспомощно. «Хорошо, я расскажу тебе. Я прошел все тесты. Когда ты недавно на меня посмотрела, разве ты не догадалась уже о результате? Я лишь предположила, что ты прошел через все тесты. Но я не была полностью уверена». Закончив передачу голоса, ее трогательное выражение лица испарилось, но в ее следующей речи чувствовалось восхищение. «Старший Линтянь, как ты прошел через первые и последние тесты?» Столкнувшись с ее любознательностью, Дуань Линтянь не стал ничего скрывать, поэтому рассказал ей все, через что прошел. Но, конечно, он оставил за бортом все сведения касательно воспоминаний боевого императора Возрождения. Духовный меч первого ранга на самом деле оказался незавершенным мечом, который даже не успел принять свою форму. Кроме того, он скрывался внутри груды хлама. Когда она услышала ответ парня, то невольно выругалась. Тот боевой монарх и вправду хитрец. Кто бы мог подумать, что тем самым мечом оказалось нечто сокрытое. Кроме того, он спрятал его в отходах. Дуань Линтянь покачал головой и рассмеялся, когда услышал ругань девушки. Первый тест оказался тестом умений, но возможно лишь высокоуровневый мастер оружия мог определить, что тот меч оказался духовным оружием первого ранга. «Старший Линтянь, как ты нашел тот меч?» Не могла не полюбопытствовать девушка. «Я мастер оружия», — прямо ответил Дуань Линтянь. «Так значит, ты мастер оружия. Неудивительно», — поняла Хань Сюинай. «У мастеров оружия уникальная чуйка на духовные оружия. Я слышала, что многие мастера оружия способны лишь по внешним признакам определить ранга духовного оружия». «Да», — кивнул Дуань Линтянь. «У мастеров оружия имелся своего рода профессиональный навык. Чем больше они изготовили духовного оружия, тем более чуткими становились по отношению к духовному оружию». «Тогда что насчет последнего теста?» — продолжила допрос девушка. «Я была совершенно беспомощна против зеркальной куклы. В итоге я окончила в ничью лишь потому, что вышло время. Формация начертания исчезла сама по себе. Иначе рано или поздно, но я бы потерпела поражение». «Старший Линтянь, так как ты справился?» — снова задала тот же вопрос Хань Сюинай. Дуань Линтянь улыбнулся. «Сюинай, я тоже не мог справиться с ней, просто я». Затем он рассказал ей про уловку, к которой прибегнул. «Что, и так можно было?» Выражение Хань Сюинай изменилось. «Почему я не подумал о подобном? Так выходит, последний тест оказался таким простым. Старший Линтянь, ты такой хороший!» — с довольной улыбкой на лице произнесла Хань Сюинай через голосовое сообщение. Однако в этот момент не невольно испытал некоторый стыд. В конце концов, это не он додумался до подобного выхода. Его он нашел в воспоминаниях боевого императора Возрождения, поэтому хвала девушки обращалась к тому человеку. «Старший Линтянь, тогда значит, что ты получил наследие боевого монарха?» — с особым предвкушением задала она ему очередной вопрос. «Наследие боевого монарха». Стоит сказать, что даже она была весьма заинтересована. Дуань Линтянь только собирался ей рассказать, как послышалось еще два громких взрыва. Бам, бам. В конце пещерного туннеля вскоре образовалось две темные дырки. Свист, свист. Белые и черные вспышки света вылетели из образовавшихся проемов и устремились прямо на Дуань Линтяня. Спустя несколько мгновений на его плече появились два маленьких питона. Шипение они радостно принялись лизать своими языками его щеки. «Старший Линтянь, видимо, малыш черный и малышка белая более привязаны к тебе. Как только появились, она полетели к тебе», — немного грустным тоном произнесла Хань Сюинай. Шипение стоило им ее услышать, как они сразу покинули плечи Дуань Линтяня, появились на ее плечах и принялись ее утешать, высовывая языки. Хань Сюинай в ответ удовлетворенно улыбнулась. Дуань Линтянь слегка улыбнулся. С точки зрения возраста, Девушке оказалось чуть больше 20 лет, но сохранить облик юной девушки далеко не так просто. «Малыш черный, малышка белая, сколько тестов вам удалось пройти?» С любопытством задал вопрос маленьким питоном Дуань Линтянь. Писк-писк, маленькая мышка тоже с интересом уставилась на двух соперников. Она явно переживала, что их результаты превзойдут ее. А когда она поняла, что их результаты оказались как и у нее, то есть они прошли два теста, то перестала напрягаться. Малыш черный и малышка белая прошли те же самые тесты, но остальные четыре теста для них и вправду чересчур сложные. Подумал про себя Дуань Линтянь. «Хорошо, что с вами все в порядке. Что до тестов, неважно, прошли вы их или нет», — произнес успокаивающие слова Дуань Линтянь двум маленьким питонам. Испытав на себе шесть тестов третьего этажа, он хорошо понимал уровень опасности среди трех тестов. Вот почему он считал, что выживание уже своего рода хороший результат. Шипение после слов Дуань Линтяня, расстроенные питоны немного пришли в норму. «Старший Линтянь, ты не рассказал мне, что получил в качестве наследия боевого монарха». Хань Сюйнай послала ему голосовое сообщение, а когда он снова хотел ответить ей, история повторилась. Снова вдали раздался громкий взрыв. Бам! Пещерная стена в туннеле треснула, выявляя после себя каменную дверь. Под пристальными взглядами троицы людей из дверного проема вышел старик в лазурных одеяниях. «Старейшина Ху!» Только старик появился, как Дун Мин уже воскликнул. В его глазах пылало предвкушение. Старейшина Ху являлся приглашенным экспертом, которого он позвал с собой в сокровищницу монарха меча, поэтому они совершили соглашение, что любую добычу поделит поровну. Старейшина Ху лишь бросил равнодушный взгляд на Дун Мина, а затем взлетел в воздух, желая покинуть сокровищницу монарха меча. «Старейшина Ху!» Дун Мин помрачнел, глядя на его реакцию, поэтому взлетел в воздух следом за ним. «Если не хочешь умереть, тогда прямо сейчас», — гневно рыкнул на него старик. «Старейшина Ху, вы забыли о нашем соглашении?» — низким голосом спросил Дун Мин. «Соглашение? Какое соглашение?» — холодно переспросил старейшина Ху. «Старейшина Ху, вы сказали перед походом в сокровищницу, что независимо от добычи, мы разделим их поровну. Разве я не прав?» — снова задал вопрос Дун Мин. Глава 627. Смерть старейшины Ху. «Дун Мин, ты меня спрашиваешь?» Выражение Дун Мина исказилось, когда он услышал вопрос старика. «Я не это имел в виду. Я просто хотел напомнить, что если бы не я, то вы бы не смогли попасть в сокровищницу монарха меча», — ответил Дун Мин. Его слова говорили прямо. «Если бы не я не владел ключом к сокровищнице и если бы я не привел тебя к ней, то тебе бы не удалось даже войти в нее». Но слова Дун Мина заставили старика помрачнеть. Сперва он хотел взорваться от ярости, но когда он ненамеренно прошелся взглядом по двум людям на земле, которые спокойно смотрели на него, то невольно подавил свою ярость. Он глубоко вдохнул, поэтому не стал высказывать претензии Дун Мину. «Разумеется, я помню наше соглашение, но я ничего не получил на третьем уровне сокровищницы, поэтому как я могу их поровну разделить?» — уже более спокойно и равнодушно ответил старик. «Вел он себя сейчас праведно. У тебя есть план на уме, но у меня есть свой. Вы ничего не получили?» — Дун Мин исказился в выражении, а бесстыдство старейшины Ху превзошло его ожидания. «Старейшина Ху, согласно моих знаний, среди тестов третьего этажа награда за первый тест составляла духовное оружие. Лучшая награда – духовное оружие первого ранга, а самое худшее – третьего. А теперь вы говорите, что ничего не вынесли с третьего этажа сокровищницы. Думаете, я поверю?» На последнем предложении он уже выражал гнев, поэтому продолжил свои претензии. «Или, возможно, вы думаете, что сможете легко обмануть меня? Я не понимаю, о чем ты. Какое духовное оружие? Я о нем даже не знаю». Старик испытал легкий шок, так как он удивился, что Дун Мин знает о тестах третьего этажа, однако внешнее его выражение никак не изменилось. Если бы перед ним стоял иной человек, то обмануть его не составило бы проблем. Но будет ли легко теперь обвести Дун Мина вокруг пальца, раз он уже знает о тестах третьего этажа? «Старейшина Ху, я могу забыть о вашем духовном оружии, но, пожалуйста, отдайте мне другие сокровища», — прямо произнес Дун Мин. «ХМПФ, я уже сказал тебе, что я не получил никаких сокровищ. Если ты так и продолжишь нести бред, тогда я просто убью тебя», — мрачным тоном произнес старик, но в этот раз он уже даже угрожал. «Ха-ха-ха-ха», — вдруг Дун Мин громко рассмеялся, однако в смехе ощущались ноты недовольства. «Я и вправду не представлял, что перед лицом добычи вы решите так поступить. Если бы я знал раньше, то если бы я привел в сокровищницу собаку, то так оказалось бы даже лучше. Ты посмел принизить меня ниже собаки?» Выражение старейшины Ху потемнело, а его первородная энергия загрохотала волнами ярости. Он был в любой момент готов высвободить свою силу и уничтожить Дунмина. А разве не так? Высказав все претензии, Дунмин не собирался вести себя вежливо. «Если вы думаете иначе, тогда почему бы вам тогда не позволить мне проверить ваше пространственное кольцо? Если внутри него сейчас не находится духовного оружия третьего ранга или выше рангом, тогда я больше не стану вам мешать. Дунмин, если ты не уйдешь в сторону, тогда точно сдохнешь». Каждое слово Дунмина выводило из себя старика, поэтому в итоге он не выдержал и взорвался от ярости. Цвет первородной энергии вокруг его тела стал более глубоким, внутри которой даже проглядывала энергия его концепции. Он уже приготовился напасть и прикончить Дунмина. «Дунмин, где ты его нашел? Он настолько презренный». Лениво пожал плечами Дуань Линтянь, который уже взлетел в небо и оказался за спиной Дунмина. «Ты». Когда старейшина Ху увидел, что Дуань Линтянь решил вступиться за Дунмина, его выражение изменилось. Теперь он начал испытывать страх. Он не боялся непосредственно Дуань Линтяня, но опасался девушки на его стороне. Даже если он получил некоторые преимущества с третьего этажа сокровищницы и его сила немного увеличилась, но он понимал, что не был соперником той девушки. Пропасть между экспертом стадии посвящения пустоты и толкования пустоты слишком огромна. «Что насчет меня?» – равнодушно задал вопрос старику Дуань Линтянь. «Это личное дело между мной и Дунмином. Надеюсь, ты не станешь вмешиваться», – сказал старик, насильно подавив свою ярость. «А что если я должен вмешаться?» – внезапно улыбнулся Дуань Линтянь. Он улыбался все ярче и ярче, но когда старейшина Ху увидел его улыбку, то его выражение лица попросту исказилось.